Димка. Не успокоившись, еще с ночи тело встрепенулось, легко откликаясь, вскипевшей кровью на его атаку. Дух захватило, как на качелях, сердце зашлось, выпрыгивая из груди. Невозможно было остаться равнодушной, когда вот так. Вот так целуют, пьяно, невменяемо, отчаянно. Вот так признаются. Черт знает в чем. Мне даже в любви так искренне глубоко не признавались, как он сейчас в том, что хочет только меня. Для мужчин это, пожалуй, покруче любви будет. Вот так держит, сжимает двумя руками, словно боятся отпустить. Вот так держит затылок, чтобы ни на секунду, ни на сантиметр не сбежала из поцелуя. Вот так затягивают, зажигают, так порывисто, остро, страстно, что загораешься в ответ. Я помню, как-то в школе в нашу театральную студию пришел настоящий актер. Посмотрел, как вяло бормочут наши звезды, свой текст какой-то романтической пьесы, и решил показать на практике, как хорошие партнеры друг друга зеркалят и друг от друга подпитываются. Он выбрал не звезд для этого этюда, он выбрал меня, безошибочно вычислив, кто тут самый деревянный и для сцены непригодный. Я-то это поняла далеко не сразу. И мы прочитали с ним по ролям какое-то стихотворение, диалог мужчины и женщины, даже не помню, о чем оно было, но помню, что его напор и силы эмоций вдруг вытащили из меня, зажатый на сцене напрочь, такую страсть, такие чувства, что последние строчки я прокричала и сразу же залилась слезами. Вся студия сидела с открытыми ртами. Повторить с нашими я уже не смогла, а другие гениальные актеры к нам не приходили. Димка не играет. Я бы заподозрила, в манипуляциях скорее Марка, а из Димки хреновый актер. Но тут уже не важно, откуда взялись те чувства, что вновь вытаскивают из глубины меня эту задыхающуюся от страсти женщину, которая отвечает на голодный поцелуй так же алчно, чье сердце бьется в одном ритме с сердцем мужским. Ох, как ему тяжело было подстраиваться под мой зайчий темп. Но это уже не важно, мы заводим друг друга, взвинчиваем одержимость до такой высоты, что Димкина первоначальная искра, как огонь у спички, от которого разгорелся лесной пожар. Высоченные сосны вспыхивают легко и жарко, ревет пламя. И кто уже вспомнит, что можно было задуть тот крошечный огонек? Можно же? Ты охрененная, яркая, необычная. Ты так пахнешь, ты так ходишь. Ты жмуришься, когда только просыпаешься. У тебя мягкий живот и упругая грудь. Ты теплая, пахнешь молоком и печеньем, а когда злишься — сандаловым дымом. Бормочет он хрипло, вжимаясь в меня, вжимая меня в себя, заставляя закинуть руки себе на шею и сжать, придушить, привлечь. «У меня стоит на тебя каждое утро, хоть подыхай. У всех мужиков стоит каждое утро», — возразила я зачем-то. «Зачем мне вообще мозг? Вечно он мешается в самые ответственные моменты. Насрать на всех!» — выдохнул мне в губы. Его руки уже задирали платье, его пальцы уже вжимались мне между ног, нетерпеливым жестом отодвигая мешающую ткань. Его губы пили стон с моих губ, высасывали его до последней капли и снова требовательно двигались, чтобы выжать еще один и еще. «Как ты стонешь!» Он прикусил мою губу, облизал, снова прикусил. «Я готов кончить в штаны от одного звука твоего голоса!» Я прострелила глазами пространство вокруг нас, но кроме вечного моря, бескрайнего неба и совершенно пустой набережной, больше некому было нас увидеть. Ты таскался какой-то бабе. Распахнутые чувства были не только приятными. Я прикусила его язык, засосала его жестко до боли и не забыла о своих претензиях. «Забудь обо всем», — прошептал он мне в самое ухо, заставив легион мурашек разбежаться по телу. «Хочу тебя! Хочу, хочу, хочу!» Он так завел меня своей страстью, что и меня несло без остановок, и времени на подумать я сама расстегивала его джинсы, чувствуя, как рвется на волю его член, упираясь в молнию, сам себе мешая освободиться. Димка потянул из заднего кармана презерватив, надорвал зубами, выбрасывая обертку, тут же подхватившему ее ветру, раскатал по звенящему от напряжения стволу. «А ты? И ты? Хочешь меня? Хочешь?» Его руки развели мои бедра шире, придвинули меня к краю, его пальцы растянули меня, открывая вход. «Хочешь?» Он сжал мои бедра и одним движением насадил меня на себя. Задохнувшись, захрипев от нахлынувших ощущений, я вцепилась в его футболку пальцами. Скребла по спине, комкала ткань, с трудом вынося то, что чувствовала. Он качнулся назад и тут же снова вперед, врываясь внутрь, тараня, вдалбливаясь резко, ярко, быстро, яростно, жестко. Но только так я сейчас и хотела. Только так разгоралась эта страсть, поджигая нас друг об друга. «Обхвати меня ногами!» Хрипло, почти без голоса. Я послушалась, подтянулась на нем, он подхватил меня под бедра, перенес на ближайшую скамейку, опрокинул на спину. Его лицо надо мной, темный взгляд, черная челка раскачивается от резких коротких движений. Жетон на цепочке выскользнул из-под ворота и тоже качается маятником, быстро ледяной лаской касаясь моей груди в вырезе платья. Не выдержал, рыкнул, стянул трусики окончательно, засунул в задний карман и уже без помех вошел глубоко, на всю длину. Так что я даже заскулила от чувствительных ударов в глубине. Дыхание так и не восстанавливалось. Стоило мне чуть отдышаться, Димка уже подхватил меня. Быстро вышел, крутнул, удерживая под живот, и вошел сзади, снова удерживая двумя ладонями, и, стараясь насадить на себя, приподнял, прижался к спине. Зубы чувствительно прикусили шею, оставляя след. Рука скользнула ниже, перехватывая платье, мешающее добраться до клитора. И снова дернул к себе, вернулся к парапету и перегнул через него, задрав платье на голову, вонзаясь быстро, рьяно, не давая передышки. Сердце заходилось истерикой, губы были искусаны в клочья, ноги сломаны о каменную плитку. И все это время никого вокруг. Только наши вскрики, мои стоны, его хрипы, рычания, стремительные быстрые движения, беззастенчивая долбежка, содрогание и внезапное молчание за спиной. Только внутри распирающее ощущение и жар, впившийся в бедра пальцев. Долгий выдох. И он вышел из меня, стянул презерватив и выкинул ближайшую урну. Подхватил и снова усадил на скамейку. Сам встал на колени, раздвинул бедра, развел складочки, быстро, умело, ярко, довел до оргазма точными движениями языка. Я даже не успела выдохнуть, как низ живота скрутило сладким спазмом. Пальцами вцепилась в его волосы, запрокидывая голову к лазурному небу и спрашивая у него, как так вышло, что я переспала с двумя мужчинами за сутки и как я после этого называюсь. Хотя переспала, после того, что со мной сделал Дима, какой тут сон? Трахнулась, как ебучая бродячая кошка. Мартовская, апрельская, весенняя кипрская кошка. Бесстыдная, бессовестная. Дитя матери и ее природы. Димка сел рядом, опрокинул меня на себя, давая время отдохнуть. На его губах, внезапно нежных, после всего этого безумия еще был мой вкус и кровь от рассеченной кожи, то ли от моего укуса, то ли от его собственного. Ласковые пальцы гладили мою грудь по краю выреза платья, поправляли подол, а на лице блуждала шальная улыбка. «Ириска, что?» Я повернулась к нему и снова была поцелована. «Ничего, просто Ириска, ты офигенная». «Где я ему офигенная? В каком месте?» «Ой, нет, не надо уточнять». «Дим, тоже просто?» Он ослепительно улыбнулся, склоняясь и щекоча мой нос кончиком челки. «Нет, не просто. Если у тебя этой ночью ничего не было, то почему ты не вернулся раньше? И почему вернулся такой довольный? Мне нравится, когда ты меня ревнуешь». С довольным видом сказал он. «Ночью комендантский час, между прочим». «Забыла». «Я тоже, но патруль напомнил». «300 евро?» «Нет. История о том, как резко понял, что мне нужна только одна единственная женщина. Причина была признана уважительной, но пришлось остаться ночевать в аэропорту». «А довольный ты почему?» «Потому что влюбленность – это охренительное чувство и риска». И вновь поцеловал меня с потрясающей нежностью. Я заткнулась, переваривая эту новость. «Влюбленный, значит. Пойдем в порт». Я села, одернула платье и решила не клянчить свои трусы обратно. «Поищем кофе». «Тебе же нельзя», – удивился он. «Ну, просто на берегу посидим. Я чай возьму или какао». Возвращаться к Марку в таком виде с пылающими щеками, когда от меня фонит стремительным, страстным сексом, было бы совсем неловко. Ну и купить надо хоть что-нибудь. А то патруль справедливо поинтересуется, в какой магазин мы ходили. И что, там совсем ничего не понравилось? Я читала недавно историю про итальянца, который покупал что-нибудь дешевое в супермаркете и шел гулять, обманывая систему. Но полиция проверила его чек, увидела, что единственный баклажан был куплен 3 часа назад, и вежливо отправила его домой, потому что баклажану пора спать. Мы побрели вдоль моря, медленно, потому что у меня все еще подрагивали ноги. Димка обнимал меня за талию, а я шла и думала, что теперь? Что теперь? «Что теперь?» – спросила я уже у него. Он развернул меня к себе и впился в губы поцелуем. Тем самым фирменным, до головокружения и вновь вскипающей крови. «Теперь ты будешь моя». И у меня не повернулся язык попросить не говорить Марку. Я даже представить себе не могла, что он почувствует. Но аккуратно выторговала обещание не демонстрировать это «моя» при нем так откровенно. Не трахаться, когда Марк дома. Не целовать при нем, не держать по-хозяйски за задницу. Да, Дим, вот как сейчас. И вообще, вернуть все на тот уровень, что был до ночевки в Ларнаке. Пока мы втроем, а вдвоем наедине, ну, можно и расслабиться. Я очень надеялась, что это сработает. Но все пошло совсем не по плану. Я совсем забыла про обещанный разговор.